«Не убьешь!» — вдруг крикнула девушка, нанеся удар по Данте. Но как только он ее увидел, то голова была на месте. «Пиздец!» — крикнул Данте, взяв с собой голову Зеленоволосого. Игнорируя кровопотерю, Данте мечом нанес еще несколько ударов по телу демона, отчего она попятилась назад. Удар. Вторая голова отлетела в сторону, но все еще голова Зеленоволосого осталась жива. Бессмертные твари. Данте решил оставить этих двух в покое, но перед этим он решил попытаться их убить окончательно. Он аккуратно положил голову Зеленоволосого на землю, а после раздался крик. Свет, и вот уже Данте в форме демона. Он тут наступил на голову демона со всей силой, да так, что голова его лопнула. Тут же он отключил эту форму и побежал за демоном. «Куда же ты ушел?» Глава 12. Демон против дьявола. Данте мчался на всех парах, ломая своим телом десятки веток. Демон потащил Кёгая в лес, на это указывают все следы. Скорость Данте настолько поднялась, что рядом стоящие кусты разлетались в стороны. Двигаясь точно по их траектории, он не заметил никого, хотя скорость он набрал такую, что догнать их не составило труда. И как это объяснить? Данте в их поисках остановился, чтобы перевести дух. Вздыхая после неплохой пробежки, он начал оглядываться по сторонам, но, как и предполагалось, это ничего не дало. Беловолосый уже смирился и присел возле дерева, но это не в его стиле. Поэтому он тут же встал и побежал обратно. Следы вели к Данте, но обрывались точно у того дерева. Ловушка, кто знает, возможно, и даже настоящая охота на охотника. Добежав до места, откуда он начал, Данте снова ничего не нашел. Куда пропал этот демон? Он снова рванул к дереву. Что произошло? Как исчез демон? Почему демон ворует другого демона? Что вообще тут происходит? Не дожидаясь ответа, из кустов раздался шорох. На этот раз Данте уже был готов, ведь только что он, потеряв концентрацию, потерял нужного демона. Сжимая меч и оглядываясь по сторонам, Данте крикнул: «Выходи, пизда демоническая!» И вот, он увидел перед собой его. Фигура была большая, накачанная, как подчеркнул сам Данте, и довольно низкая. С виду этот демон показался Данте самим Мудзаном, которого он ищет. «Молодец, сам вышел!» Данте направил меч в сторону противника. «Потому что ты попался, охотник», — ответил демон, сжимая кулак. «А ты откуда узнал? О тебе сразу и везде зазвенели газеты, новости и слухи. Совсем скоро они и достигли нас, ведь ты побеждаешь одного столпа за другим, поэтому мы предлагаем тебе сделку». Демон начал подходить все ближе. «Ага-ага, принеси мне тогда ручку хотя бы, свою я не взял». «Значит, ты согласен?» — демон протянул руку. Вместо ответа последовал рывок. «Удар». Протянутая рука быстро отлетела в сторону, а Данте уже стоял сзади. «Я не согласен, ну вот что вы мне сможете предложить?» «Ничего». Вдруг он надумался, возможно, он сможет вернуться домой. «Можем предложить тебе нашу силу, ты же, вроде, человек». «Сила, сила, в пизду это, чувак». Вдруг демон встал в какую-то стойку, напоминавшую Данте стойку Раил Гуэрта, но сразу после вокруг демона засветился круг, а рука его уже была на месте. Задумавшись, Данте смотрел на зрелище. Под демоном появился не простой круг, а настоящий компас. Вдруг он отскочил назад. «Бой начинается. Завтракать будем плотью проигравшего. Нападай, демон!» — крикнул Данте, доставая пистолет. «Как хочешь, человечишка. Кстати, как тебя зовут-то?» «Аказа, третья высшая луна. Приятно». Данте положил меч на плечо. «Данте Спарда. Свободный стиль». Раздался удар, после него сразу следующий, и, наконец, третий. Все они были произведены стоя на месте, Аказа не приблизился ни на метр. Силовые волны тут же настигли Данте, но никакой боли он не чувствовал, лишь плащ его раздувался от этих ударов. Зевнув в знак насмешки, он спросил: «И это все?» Еще секунда, и он уже оказался за спиной у демона. Удар. Раздался хлопок, а за ним сразу последовал и взрыв. Оба противника отскочили в стороны. Реакция неплохая. Это был уничтожающий стиль. «Я поражен, ты выжил после удара, так еще и остался без видимых ран». Последовали несколько точных выстрелов. Демон увернулся от них всех, тем самым он приблизился к Данте. Удар. Ударная волна кулаком не отбила меч. Кулак столкнулся с тяжелым мечом, который тут же разрубил руку по вертикали. Но демон тоже не из простых, поэтому с легкостью восстановил разрубленный кулак. Ответный удар не заставил себя ждать. Точный кулак влетел прямо в живот Данте вместе с такой же сильной ударной волной. Но тело дьявола было цело. Удар сдержан, что Данте даже не шевельнулся от него. Бой перешел в полноценный клинч. Удары мечом блокировались кулаками, а удары кулаком не наносили сильного урона. Но у Аказы был небольшой козырь. Точный удар ногой прямо по челюсти. Данте отскочил в сторону. Такого он не ожидал, хотя увернуться бы успел. Хитрюга. Стиль защитника. Рейл Гуард. Данте показал средний палец демону и снова вступил в схватку. Удар. Две фигуры вышли из клинча. Разменявшие однотипными ударами, они снова вернулись на свои позиции. «Нет, я убью этого человека, план Мудзана никчемный, я и один с ним справлюсь», — думал про себя демон, наблюдая за противником. Удар. Меч быстро отрубил ему две руки, когда Аказа попытался встать в боевую стойку. Но это ему ни капельки не помешало, его руки быстро восстановились. Десятки ударов по воздуху превратились в ударные волны, которые пытались оттолкнуть Данте назад. Но все было четно, охотник все шел и шел, несмотря ни на что. «Нет, так долго продолжаться не может, я покончу с этим здесь и сейчас». Когда Данте бежал на демона, тот быстро нанес удар по земле. 10 000 листьев сверкающие ивы. Как только удар коснулся земли, Данте встал в свою любимую стойку, а земля быстро разломилась от такого удара. Ужасающая волна настигла Данте, что было ему на пользу. Кратер на земле остался настолько большим, что бой продолжился в нем. Последовал удар, блок кулаком и снова та же комбинация с ногой, но теперь-то Данте был готов. Быстрый захват рукой обездвижил демона, а после быстрым движением Данте перекинул его через себя, в полете нанеся несколько ударов, но все это было бесполезно. Демон тут же все восстанавливал. «Последний стиль, голубо-серебряный неспокойный заход солнца», — крикнул Аказа. Данте снова встал в стойку, ожидая худшего, что и случилось. Последовали десятки, если не сотни невероятно быстрых и сильных ударов, которые тут же упирались в блок Данте. Никакая атака не нанесла урона. Ударные волны резали деревья, но стойка Данте была несокрушима. Как только удары начали замедляться, то Данте сразу воспользовался моментом. За секунду, увернувшись от нескольких десятков атак демона, Данте нанес контратаку. Сильнейший удар Рейл Гуарта, накопленный десятками сильнейших ударов врага, достиг цели. Удар был настолько мощный, что почти за секунду стер плоть демона не только на груди, куда он попал, а также в животе и шее. От такого удара внутренности демона превратились в настоящую кашу. Демон буквально улетел на десятки метров вперед. Данте тут же погнался за ним, пока тот летел и наносил такие быстрые удары, что демон не успевал регенерировать. Как только тело демона наконец-то врезалось в последнее дерево по прямой, оно достигло земли, где Данте нанес последний удар. Голова отлетела в сторону, оставив лишь фонтан крови из шеи демона. «Я победил». Вдруг земля под ним буквально исчезла, став каким-то люком. За секунду Данте провалился в какое-то странное пространство. Падая вниз, раздался лишь протяжный крик. «Бля-я-я-я-я». Глава 13. Бесконечность не предел. Данте падал на огромной скорости. Мимо него пролетали разные постройки, имевшие странную архитектуру, да и само место было очень странным. Всякие ответвления, постройки, десятки лестниц и все это казалось бесконечным. Данте быстро сгруппировался, разглядывая в полете место, он понял, что здесь явно не живут люди. Кажется, это и есть логово Мудзана. Набрав огромную скорость, он продолжал лететь, пока не упал на одну из построек, оставив своим телом огромную трещину, из-за которой развалились хлипкие стенки. Отряхнувшись и растолкав развалины, Данте побежал на открытую местность, чтобы найти хоть кого-то. Но пока что не было никого, лишь стены, лестницы и коридоры. Но он услышал рев демона. Быстро предположив его местонахождение, Данте начал прорываться сквозь препятствия. Быстрые рывки в стиле трюкача ему очень помогали. С каждым рывком рев, а после и дыхание монстра становилось все громче и громче. За поворотом точно кто-то есть. Еще секунда, и Данте увидел перед собой огромного демона. С виду он был обычной тварью, он абсолютно не походил на человека, что уже вызвало сомнения в его силе. Пульсирующие вены по всему телу, высокое тело сгорбленное в знак вопроса, лицо было не человечье, а что-то между какой-нибудь рыбой и крокодилом. Как только он увидел Данте, он тут же заорал во всю глотку, что призвало еще десяток демонов вдалеке. Но битвы ждать не пришлось. Буквально за секунду Данте оказался сзади него. Меч с легкостью разрубил его шею. Большая голова с грохотом упала на землю. На шум и рев сбежались десятки демонов. Данте также быстро отстреливал точным выстрелами, которые просто взрывали им головы как арбузы. Десятки гуманоидов быстро превращались в кровавое месиво, а Данте даже не напрягался. Он думал лишь об одном. Где же этот Мудзан? Прорубаясь сквозь десятки демонов, Данте кричал лишь одну фразу. «Выходи, ебаный Мудзан!» Вдруг он прорвался в довольно спокойный коридор. Тут и демонов было меньше, да и коридор казался не очень длинным. Тут же он начал быстро открывать все двери и заглядывать во все проходы, в надежде найти хоть что-то. Добежав до конца коридора, а после зайдя за поворот, он увидел перед собой огромное пустое пространство. В нем стояли лишь три фигуры, одну из которых Данте тут же узнал, тот самый демон, с которым он дрался. Он стоял слева, правее всех стоял беловолосый демон, а посередине демон с огромным количеством глаз. Судя по всему, вы свита Мудзана. Данте направил меч в их сторону. «Три высшие луны стоят перед тобой», — холодно проговорил стоявший посередине. «Ага, ну, по крайней мере тот, что слева, слабак какой-то». Данте улыбнулся, а после указал мечом на демона справа. «Давайте я начну с него». «Как ушиба, зачем Мудзан привел его сюда? Он же один и явно проиграет нам», — беловолосый спросил своим нежным голосом своего товарища. «Он очень силен, не думая о нем как о слабаке, козел», — крикнул Аказа. «О, так это же ты у нас сла». Вдруг Данте на огромной скорости врезался в катану Кокушиба. Данте уже хотел отрубить голову беловолосому, но тот демон успел среагировать быстрее всех. «А ты быстрее, чем остальные, Кокушиба. Значит, ты первая луна, а тот белый — это второй. Понятно». Данте отпрыгнул в сторону. «А ты догадливый». Все встали в боевые стойки. Вокруг Аказы засветился его компас. Кокушиба встал ровно напротив противника, а вторая луна продолжал улыбаться и даже не сменил свою позу. «С кого бы начать?» Данте раскручивал меч. Тот, что слева, очень живучий, но в атаке он слаб. По крайней мере, его ударные волны не причинили мне вреда. Тот, что посередине, сильнейший из них, а второй какой-то балбес. Раз даже не испугался моего рывка и продолжил стоять. Рывок. Жало столкнулось с блоком от Кокушиба, который начал контратаку своим мечом. Первый стиль. Темная луна. Вечерняя святыня. Быстрый удар мечом оставил после себя несколько лун на месте разреза, но Данте успел отпрыгнуть от него в сторону, прямо ко второй луне. Тот быстро рванулся в сторону. Данте погнался за ним. Два веера столкнулись с мечом. Демон продолжал держать улыбку. «И ты ему проиграл?» — спросил он у третьей луны. «Пригнись, идиот!» Аказа нанес десятки ударов по воздуху, отправив столько же волн в сторону Данте. Данте быстро подпрыгнул в воздух, стиль трюкача он еще не менял, поэтому его прыжок был намного выше. Оттолкнувшись от только что появившейся платформы, Данте завис в воздухе на несколько секунд. Волны настигли демона вместо Данте, отчего тот отлетел в сторону. «Я тебя ненавижу!» — раздался крик летящего демона. В это время Данте уже был прямо над головой Кокушиба, решив, что если убить его, то бой будет уже выигран. Разрубающий удар сверху был заблокирован катаной демона. Данте завис в воздухе, снова оттолкнувшись, на этот раз прямо об катану противника. Он снова оказался в воздухе, но вместо меча он вытащил два пистолета. Стиль стрелка. Расстрел. Тысячи пуль влетели прямо в демона, который не успел среагировать на несколько из них. Пол был полностью продырявлен, а демон уже отскочил в сторону. Тут же его пулевые отверстия зажили. Данте уже готовился нанести еще один удар сверху мечом, как вдруг он увидел второй, уже стоял внизу. Замораживающие облака. Как только Данте приземлился на него, направились ледяные облака, которые быстро заморозили его тело. В это время подбежал Аказа и быстро нанес удар прямо в грудь Данте. Беловолосый нанес несколько точных атак по телу Данте, а Кокушиба пронзил его тело насквозь. После этого облака рассеялись, а ледяная фигура быстро распалась на мелкие кусочки. «Еще раз спрашиваю, как ты мог ему проиграть?» — спросил второй, взмахивая веером. «Он явно был сильнее. Тут что-то не так?» После этих слов голова демона быстро отлетела в сторону. Данте стоял позади него, пнув его тело на врагов. «Какого?» — спросила летящая голова. «Доппельгангер, сынок». Данте быстро направился к демонам, но беловолосый снова использовал свою атаку. Белые принцессы метели. На этот раз вокруг демона появились две ледяные фигуры девушек. Они пустили такой же ледяной ветер в сторону противника. Но на этот раз радиус был намного больше. Все промерзало вокруг, начиная от пола, заканчивая телом Аказы. Но фигура Данте снова пропала. Он слишком быстрый, такая скорость выше, чем у профессиональных охотников. Кокушиба начал искать противника своими глазами. «Потому что я – легендарный охотник на демонов». Данте быстро пробил его тело своим мечом. Как Ушиба вдруг очнулся, он понял, что произошло. Этот охотник смог его ранить. Данте быстро вытащил меч, а после нанес еще один сокрушительный удар прямо по шее демона, в надежде ее отделить. Но демон успел среагировать и выпрямиться, что заблокировало шею спиной. Кровь хлынула по бардовому кимоно, а Кокушиба уже отскочил от следующего удара. Данте рвался прямо на него, но вдруг он услышал: «Зимние сосульки! Опять этот беловолосый!» На этот раз на Данте летели множество сосулек, которые на огромной скорости напоминали настоящие копья. И самое ужасное было то, что они летели сверху вниз. Данте, словно мастер уклонений, быстро увернулся от всех, что вызвало неприятные эмоции у второго. Но после уклонений, Данте понял, что был прижат этими сосульками, которые оказались довольно крепкими, потому что сразу пробить их не удалось. «Ты очень везучий!» — крикнул демон, решив атаковать напрямую. «Не лезь!» — крикнул ему в ответ Кокушиба, но было поздно. Демон не был согласен, что Данте сможет ему противостоять, несмотря на то, что тот уже не раз увернулся от всех его атак. Он решил лично убить его. Кристальное божественное дитя. Вокруг демона появились три его маленькие копии. Все они быстро разбежались в стороны, чтобы атаковать Данте эффективнее. Данте, разрезая сосульки, понял, что он в ловушке. Все три куклы уже стояли со всех сторон, полностью его окружив, а прямо перед ним встал сам беловолосый. «Меня, кстати, Даума зовут. Замерзшие воды, бодхисаттва с кувшинками». За Даумой появилась огромная статуя из льда, которая начала создавать ледяной ветер. Радиус был еще больше, чем до этого, но еще и маленькие клоны начали атаковать. «Замораживающие облака», — хором проговорили они. Данте понял, что остается лишь надеяться на спасение. Вспоминая все приемы, техники и оружие, он понял, что не все потеряно. Но ледяной ветер уже был настолько близок, что время для Данте во время раздумий словно остановилось. Стиль ртути. Остановка времени. Данте буквально остановил время для всех, тем самым он за несколько миллисекунд выбрался из ловушки и уже стоял прямо перед Даумой, дабы отомстить ему за такую ловушку. И вот, замедление кончилось, а Данте уже замахивался прямо перед врагом. «Джекпот, чего?» — раздался вопрос от демона, после чего его голова быстро отлетела в сторону. «Моя скорость превосходит вашу в несколько раз. Ты бы успел среагировать, если бы я бил чуть медленнее. И еще я смог выбраться, потому что имел козырь в рукаве». Данте наклонился к голове. «Кстати, ты проиграл». В это время оставшийся демон нанес удар по Данте. Мимо. Охотник уже был в стороне, стреляя вверх, чтобы продолжить бой. После этого Кокушиба понял, что Данте явно сильнее него, но сдаваться он не хотел. «Продолжим». Кокушиба стоял напротив Данте. Глава 14. Последний самурай. «Продолжим». Кокушиба стоял напротив Данте. «Ты видишь, насколько я крут?» — спросил Данте, указывая на тлеющее тело Даумы. «Он никогда бы тебя не победил». Данте начал разглядывать противника, начиная от его шести глаз, заканчивая его тапочками. «Ты быстро восстановил раны, регенерация хороша, а ты даже не получил ран, достойно. Второй раунд, начнем». Два воина сцепились мечами посередине огромного зала. Треск от них раздался эхом по всему пространству. Удар за ударом продолжался бой. Оба не устали и оба готовы сражаться насмерть. Кокушиба быстро атаковал и уклонялся от контратак Данте, оставляя на полу огромные вмятины после прыжков назад. Такие же вмятины оставались после четких блоков Данте с помощью стиля защитника. Никто не мог пробить друг друга. Он явно был быстрее. «Он что, издевается надо мной?» — думал про себя Кокушиба, перед началом еще одного удара. Восьмой стиль. Лунный Ураборос. Огромная по площади атака была нанесена. Как и во время первых стилей, после удара оставались полумесяцы. Такой удар хоть немного поразил Данте, теперь-то он точно понял, что перед ним сильнейший из всех, кого он видел. Стиль защитника. Рейл Гуард. Встав в стойку и показав фак за долю секунды, Данте заблокировал удар. «Это что вообще такое?» — крикнул демон, после такой сильной атаки. «Я полностью заблокировал твой удар, так еще и преобразовал его я такую мощную контратаку». Не успел Кокушиба опомниться, как Данте уже нанес быструю и неожиданную контратаку кулаком. Он за секунду сократил огромную дистанцию между ними и ударил четко в грудь. Кокушиба на огромной скорости полетел в стену в полете, плюя кровью во все стороны. Удар такой силы. Кокушиба с грохотом влетел в стену, разрушив ударной волной несколько хлипких лестниц и столбов рядом. Я понимал, что он силен, но не настолько. Пыль разлетелась во все стороны рядом с Какушиба. Данте вытащил свои два пистолета и быстро начал расстреливать врага, даже не видя его. Стиль стрелка. Расстрел. Он уже видел, как он выстрелов и Бани и Айвори разлетались головы обычных демонов, поэтому надеялся, что шальная пуля прострелит глотку и Какушиба. Несколько сотен выстрелов было сделано за несколько секунд, отчего стена вся осталась в дырках. Сверху упал целый кусок этажа, ведь вся опора сломалась. Теперь Какушиба был похоронен под завалами. Данте быстро засунул пистолеты обратно, думая о смерти противника. Учитывая его скорость в бою, он, скорее всего, умер. Но все же надо проверить, никто не отрицает какую-нибудь вторую фазу или прочее дерьмо. Данте подбежал к развалинам, но трупа демона не было, как он и предполагал. Прыгая по лежащим столбам и лестницам, Данте осматривал местность. Ну все, теперь его еще искать придется. Данте. 10-й стиль. Срез. Свет луны, пробивающийся сквозь бамбуковые листья. Раздался крик. Огромная атака, состоящая из длинных ударов, которые быстро начали рубить плоть Данте. Это он не успел отбить, точнее даже не пытался. Ведь стиль уже сменен, а за такое короткое время невозможно сменить стиль, так еще и встать в стойку, поэтому Данте принял эту атаку. Лишь несколько ударов прорезали его плоть, но этого уже хватало, чтобы полностью взбесить дьявола. Удар. Данте быстро пробился через эту атаку, поэтому меч его быстро оказался в теле демона. Как только тело было пробито насквозь, Данте быстро рванул в другую сторону, тем самым оторвав огромный кусок с живота Какушиба. Удар. Снова пробито тело, снова плоть отлетела в сторону. Данте буквально начал разбирать своего противника по частям. 14-й стиль. Бедствие. Бессмертный гордый полумесяц. Вокруг демона появились десятки разрезов, не дававших подойти Данте. Если напороться хоть на один, сильное ранение. Но Данте было уже плевать. Он прорвался сквозь них, но не напрямую. Буквально за секунду оценив свое положение, Данте рывками пробегал через слепые зоны этих разрезов, что давало ему шанс пройти к врагу. Он поднимался вверх, прямо к демону, стоявшему на этих вершине обломков. Как только Данте стал приближаться, Какушиба быстро сменил стойку. И вот фигура охотника уже была совсем близко, как демон снова произнес. 16-й стиль. Радужный полумесяц. Еще один стиль соперника. Теперь уже атаки были вертикальными. Настолько сильные, что даже обломки под Какушиба начали быстро крошиться и разламываться на части, а на полу оставались трещины и вмятины. Все атаки были прямо над Данте, который за секунды уворачивался ото всех, что вызвало полный шок у демона. «Невозможно!» — крикнул Какушиба, атакуя Данте напрямую. Мечи снова столкнулись, как в начале битвы. Теперь уже Данте стоял почти у самой вершины. Какушиба сдерживал атаку дьявола, которая была намного сильнее, чем в первый раз. Он стоял и держался крепко, его кимоно уже покрылось кровью и пылью, отчего стало походить не на темно-фиолетовый, а бардовый. Четкий удар снова отрубил часть от тела демона. Теперь уже отлетела рука. Вся рука от кисти по предплечью улетела в сторону от неожиданного выстрела из пистолета. Данте тут же начал серию атак, чтобы не дать врагу регенерировать. Одной рукой отбиваться стало тяжелее, поэтому Данте взял инициативу в свои руки. С каждым шагом он становился все выше, а Какушиба оступался все чаще. Совсем скоро Данте уже стоял на одной поверхности вместе с демоном. Тут стало все легче. У Какушиба заканчивались силы, регенерация стала медленнее, а атаки стиля стали почти бесполезны в бою с Данте. Поэтому пришлось идти на крайние меры. Данте быстро атаковал, не давая и шанса на контратаку вместе с блокированием. Он был слишком быстр даже для первой луны. Кровь лилась рекой вниз через эту горку обломков, отчего белые волосы Данте покрылись красным цветом. Кусочки плоти летели во все стороны. Еще несколько секунд и от Какушиба не осталось бы и следа, но Данте решил закончить все быстрее. Четкий удар отделил голову от тела. Последняя луна. Данте быстро поправил фауст на голове, готовясь к битве с Мудзаном, но раздался громкий и протяжный крик демона. Вдруг вся его плоть зажила, выросла новая голова, а за ней и несколько отростков на спине. Огромные клыки, тентакли на спине, рога на голове. Ужасная картина. Вместо демона, похожего на человека, стоял уже настоящий монстр, ничем не отличавшийся от тех, которых Данте резал в Редгриве. Вторая фаза, которой я так боялся. Данте снова нанес удар, который был уже отбит демоном. Кем ты стал, Кокушиба? Ты уже явно не похож на адекватного демона, тем более на человека. Я великий самурай. Следующий удар Кокушиба не смог отбить, несмотря на второе обличие, его силы все еще не восстановились. Так что быстрые и сильные атаки Данте он не мог отбить никак. И снова повторилось то избиение, которое было минуту назад. Только теперь Данте бил быстрее и сильнее. «Как ты продолжаешь держаться?» — крикнул демон, после потери еще одной конечности. «Во мне течет кровь сильнейшего демона. Я просто сильнее вас по крови и опыту». Данте нанес сокрушительный удар прямо в грудь демону. Кровь хлынула во все стороны. Раздался громкий крик, а Данте толкал меч все глубже и глубже. Другой рукой он вытащил пистолет, который за секунду оказался точно у глотки демона. Джекпот. Выстрел. Голова демона снова отлетела, но теперь он не смог регенерировать. Не осталось сил, не осталось козырей, не осталось других демонов. Грозное тело демона стало быстро тлеть, пока Данте засовывал пистолет обратно в кобуру. Остался лишь один. Мудзен. Глава 15. Обратно. Последний демон из высших лун повержен. Остался лишь Мудзен. Но как его найти? В бесконечной крепости с такими же бесконечными коридорами, там явно не найти этого монстра. Данте снова замедлился, на этот раз он задумался об устройстве этой крепости. В ней нет начала и конца, тут лишь однотипные стены и коридоры. И по строению она выглядит очень странной, такой явно не построит человек. Это иллюзия, это магия, или же это реальное здание? Ответа нет, остается лишь идти дальше, пытаясь понять хоть что-то. Данте и дальше прыгал по всем этажам, бегал по лестницам и ломал стенки. «Эй, Мудзен, мне домой надо, давай решим все по-мужски». Но никто так и не вышел. Данте уже огорчился. Вдруг он снова попал в какую-то пространственную аномалию, где каждый раз он будет убивать этих демонов, а после возвращаться в самое начало, размахивая мечом и пистолетом во все стороны, а также продолжая орать во все горло. Он даже не встречал никаких демонов. Какая скука. Но вот он увидел перед собой тень человека, это явно демон. Быстро вооружившись, Данте побежал прямо на него, но... опять ты!» — раздался крик обоих воинов. Удар. Кулак врезался в меч. «Ты меня уже достал. Я только успел восстановиться, и снова ты!» Удар. Ударная волна на этот раз была чуть сильнее, но сбить с ног не смогла. «Где же Мудзен? Я откуда знаю?» Еще один удар. Кулак столкнулся с пистолетом, отчего Данте смог нанести ответный удар мечом. «Ты что, бессмертный? Как ты победил Кокушиба?» Пару выстрелов пробили плоть демона, но это никак не помогло, все тут же зажило. Но в ответ последовал точный удар в руку Данте, который вызывал за собой ударную волну. Меч из руки не выпал, но было немного больнее, чем обычно. Аказа вновь нанес удар, на этот раз Данте быстро его заблокировал, а после точным движением отрубил демону руку. «А ты такой же слабак, да я тебя!» Демон за секунду отрастил руку, такую быструю регенерацию он не видел даже у Кокушиба. Удар. Демоническая плоть вновь вытерпела разрубание мечом. «Какой же скучный бой! А чего ты хотел?» Такими темпами это могло продолжаться и часами, если бы не неожиданное появление. Когда Данте вновь наносил удар по Аказе, который вновь восстанавливал плоть, за его спиной появилась высокая фигура. Данте тут же услышал его шаги и за секунду отрезал голову Аказе, с которым он уже играл, а не бился по-настоящему. Делая вид, что он его видит, Данте отошел подальше от него, все еще несмотря на него. И вот, когда Данте наконец-то решился оглянуться, он увидел перед собой фигуру высокого демона в красивом костюме, а также белой шляпе. Тут же его черты лица напомнили Данте одного человека, но припомнить его он не мог. «Я так понял, ты и есть Мудзен, собственной персоной. Я видел, как ты мастерски сражался почти со всеми столпами и также мастерски их победил. Я видел, как ты убил почти всех демонов, а также я узнал, что ты сам демон». Тут он протянул руку. «Если ты хочешь жить, тогда я предлагаю тебе остаться здесь и работать на меня. Против жалких людей ты бы явно смог справиться. Ты сильнейший из всех, кого я встречал. Я вспомнил, на кого ты похож. Хм, на Майкла Джексона». Данте тут же схватился за фауст. «И кстати, иди-ка ты куда подальше со своим предложением». Тут же два красных клинка разрубили руку Мудзена на маленькие части. А Данте в это время начал исполнять танец, который сбил с толку сильнейшего демона. «Это что еще такое?» Восстанавливая руку, спросил Мудзен сам себя. Но Данте было плевать. Он продолжал двигаться в такт музыки, который никто кроме него не слышал. Его движения были довольно красивыми, а также очень быстрыми, что каждая атака Мудзена была мимо. Но как только музыка закончилась, Данте быстро вытащил огромный меч, который прорубил руку, а затем и грудь Мудзена. Но демон тоже был не из простых, он тут же восстановил потерянную конечность, а также попытался пнуть Данте. Вскоре два соперника встали в клинч, удар за ударом, кулак с мечом врезались за секунды. Но вскоре Данте начал одерживать верх. Каждая его атака точно попадала по телу демона, а каждый выстрел пробивал его плоть. Данте выбрал тактику как в бою с Кокушиба. Но вдруг Мудзен неожиданно отскочил назад, тем самым сохраняя себе жизнь. «Ты неплох, ты явно был бы сильнее любого столпа», — крикнул Данте, указывая на демона. «А теперь умри». Данте нанес удар. Жало точно пробило тело демона. «Ты, какая у тебя скорость? Сейчас я намного быстрее, чем в боях, которые были ранее. Мне надо поскорее тебя убить». Удар мечом был с такой силой, что после него тело Мудзена чуть не поделилось на две половинки. Демон быстро рванулся в сторону, оставив Данте одного. Такое отступление было жизненно необходимо. «Ну и беги, сволочь!» — крикнул Данте, показывая средний палец. «Вот же сука!» — взял да убежал. Данте быстро рванулся за ним, но выбив дверь, куда забежал демон, он оказался в совсем другой комнате. Это место перестроилось. Мудзен им пользуется, но как? Он сам им управляет? Еще один демон, или же это место это и есть демон? Но вдруг он окутал взглядом комнату. Она была пустая, абсолютно пустая. Странное место, но в конце этой комнаты был проход дальше, куда, возможно, и побежал Мудзен. Данте рванулся со всех сил, даже своими рывками оставляя трещины на полу. Но стоило приблизиться еще на метр вперед к проходу, как стены здания начали быстро сжиматься. Три стены из четырех начали двигаться в середину, оставляя путь до выхода. Но сам проход не стал закрываться, давая надежду спастись. Когда Данте уже был в середине комнаты, стены были уже на расстоянии меньше метра. Он быстро оттолкнулся об одну из них, тем самым дал себе несколько секунд, чтобы проскочить. В решающий момент он тут же запрыгнул в проход, а стены в этот момент сжались. Данте уже был в другой комнате. «А ты быстрый!» — раздался нежный голос демона, женский голос. «О, наконец-то! Еще одна луна!» Данте быстро откатил взглядом всю комнату. Вдруг он увидел демона, сидевшего на высокой колонне. «Мудзен приказал мне остановить тебя, пока он восстановится. Он жалок. Послал против меня девушку». Данте вытащил пистолет и, быстро направив его прямо в голову демона, сказал: «Давай решим все быстро». Но вдруг она заиграла на своей биве, отчего стены начали сжиматься, а до колонны надо еще допрыгнуть. Данте быстро начал отталкиваться от стен, тем самым поднимаясь все выше и выше. После каждого его прыжка на сжимающихся стенах оставались огромные вмятины и трещины. С каждым рывком он становился все выше и выше, и в голову ему пришла идея. Как только девушка доиграла мелодию, она увидела перед собой напавшего, он уже был рядом с ней. Вновь заиграла мелодия. Тут же появилась стена, которая защитила демона от дьявола. Она продолжала играть, перестраивая комнату все сильнее и сильнее, в надежде задержать Данте на очень долгий промежуток времени. Доигрывая одну мелодию, она вновь начинала другую, но она начала почувствовала что-то неладное. Такое ощущение, как будто происходит ужасное, что сейчас что-то произойдет. Хоть она видела Данте полностью, она понимала, что он что-то задумал. «Господин Мудзен, я вижу, что вы успели восстановиться, пожалуйста, спасите меня», — успела она передать своему главарю. Демон начал быстро перемещаться по только что появившимся коридорам, тем самым ускоряя путь в несколько раз. И вот за несколько секунд он уже стоял в комнате, где только что Данте уклонялся от стенной лестницы из ниоткуда. Высокий и ужасный, с несколькими ртами, красными татуировками на теле и длинными белыми волосами. Как только он вошел в комнату, он увидел, как Данте просто сидел и расслаблялся в ожидании его. «Тогда почему Накими мне сообщила о том, что ты сейчас сражаешься против нее?» — закричал Мудзен, нанеся удар удлиненной рукой. «Мимо. Данте уже стоял в другой стороне. Сейчас твоя подруга сражается, я с другим существом. А я специально подождал тебя здесь. Хочу повеселиться немного, перед отъездом домой. Стиль защитника. Рейл Гуард. Даю вам шанс, мой клон пропал. Накими, ты видишь его?» — крикнул демон. «Господин, он только что был в другой комнате, а сейчас он рядом с вами. Это называется доппельгангер. Данте с улыбкой на лице быстро рванулся на усиленного Мудзена. Удар. Мимо. Мудзен не успел попасть по Данте, который был уже позади него. Точный удар мечом быстро пробил грудь демона насквозь. На Киме. Тут же под Данте появилась огромная яма. Как только он туда провалился, Мудзен прыгнул за ним. Оба сцепились вместе в полете. Удар за ударом продолжался их бой. Меч несколько раз пробил плоть, которая тут же восстанавливалась. Но во время полета Мудзен снова крикнул. На Киме. Вдруг под ними появился пол, который они оба быстро пробили, пролетев вниз несколько этажей. Вновь они сцепились вместе, отбивая атаку за атакой, уклоняясь и отпрыгивая в стороны. Мудзен был не очень сильным противником, но проблема заключалась в этой крепости. Она каждый раз перестраивалась, давая время, чтобы восстановить раны Мудзену. С этим и решил разобраться Данте. Он тут же накинулся на Мудзена, но во время атаки он тут же пропустил две точные атаки. Демон уже усмехнулся над тем, что Данте начал проигрывать, пока не пропустил удар в грудь мечом. После этого Мудзен быстро нанес десятки ударов по телу Данте, который уже упал на пол. Слабак. Демон вытащил огромный меч из своего тела. Умри же. И тут он воткнул его со всей силы в грудь Данте. Как только меч пробил грудь охотника, раздался громкий крик, а сразу же за ним и взрыв. Мудзен смог устоять на месте, но его плоть была прожжена от такого мощного взрыва. Как только он открыл глаза, он увидел перед собой фигуру настоящего демона. Большое красное тело с такими же большими крыльями. Длинные рога и огонь внутри. Нечеловечьи ноги и руки. А от одного лишь вздоха этого демона появлялся пар. Что это еще такое? Раздался крик демона. И тут Данте с огромной скоростью схватил его за челюсть с такой силой, что от одного сжатия она сломалась в труху. Данте тут же взлетел вверх, пробивая телом Мудзена десятки этажей. От такого крепость начала ломаться. Я не могу перестроить. Он ломает абсолютно все стены. Девушка продолжала играть мелодию. Стены продолжали ломаться от одного лишь прикосновения крыльями. А тело Мудзена не успевало регенерировать. Оставались лишь небольшие куски плоти почти на голом позвоночнике. Но демон продолжал жить, успевая регенерировать плоть в жизненно важных местах. Данте летел все выше и выше, пока наконец он не нашел нужную комнату. Он летит прямо на меня, крикнула девушка, смотря как дьявол несется на огромной скорости прямо в ее комнату. Как только она начала играть мелодию, Мудзен, понимая, что так долго он не протянет, решил уничтожить крепость. Остатками плоти на руке он быстро сжал руку, отчего голова еще одной луны взорвалась. Тут же крепость начала разрушаться, стены падать, а лестницы разваливаться как домино. Данте быстро сменил курс. Он полетел наверх, пробивая телом Мудзена еще несколько этажей, и он наконец вылетел наружу. Они оказались в лесу, где Данте и провалился вниз. Тут Данте решил успокоиться, хотя силы для продолжения формы демона греха еще оставалось. Тут он быстро вернулся в прежний вид, метнув демона прямо в высокое дерево, отчего то упало на него, сломав последние кости. Данте медленно начал идти на Мудзена, который пытался регенерировать дальше. Восстанавливая конечности, он и не заметил, как Данте уже оказался перед его лицом. Поправляя смятую челюсть, демон проговорил: «Что ты вообще такое? Я сын Спарды. А теперь, вставай!» Данте протянул демону руку. «Чичичево, вставай, я убью тебя и без этой формы!» Тут демон уже почти восстановил свои ноги, отчего он быстро поднялся и встал в боевую стойку. Данте быстро отскочил, встав на дальнее расстояние, чтобы бой был чуть-чуть честнее. Демон уже восстановил свою челюсть, теперь его речь стала более-менее понятной. «Ты решил убить меня снова? Я хочу у тебя узнать». «Хм», демон быстро убрал кулаки в сторону. «Ты сможешь вернуть меня домой? Ты, наверное, понял, что я не отсюда. Мне нужно домой, так еще я не знаю, что вообще происходит с моим братом. Так что, отвечай быстрее». Данте выстрелил в воздух. Тут же столпы, которые восстанавливали раны неподалеку, услышали знакомый выстрел. Беловолосый столб, которого только что победил Данте, приказал направиться всеми силами в тот лес. Тут же отряд из столпов, Цугука, истребители и Какуши. В это время Мудзен стоял напротив Данте, не понимая суть вопроса. «Я не смогу вернуть тебя никак, так что ты здесь остался навечно, а после убийства меня, что ты будешь делать дальше? Я встречал воинов как ты, и я думаю, что после победы надо мной, ты продолжишь быть добряком, но вскоре после бесконечного круга скуки, безделья и бессмысленной жизни ты решишь стать таким же, как и я. Так что я вновь предлагаю тебе остаться здесь вместе со мной. кричал он изо всех сил, в надежде переманить дьявола на свою сторону. «Если я и умру от скуки, то явно будучи в команде с тобой, так что мне остается лишь убить тебя. Ах ты!» Два воина вновь сцепились в схватке. Десятки атак, ударов, выстрелов и криков. Все смешалось в бешеный ураган, который разрушал абсолютно все на своем пути. Деревья валились, земля дрожала, а ночь как будто осталась навеки. Меч Данте словно перышко так легко менял положение, что Мудзан не успевал среагировать на все эти атаки. Хоть меч и не достигал шеи и головы демона, но каждый раз он прорубал руки до такой степени, что чаще всего они отлетали в стороны. Он ужасен. С улыбкой на лице он продолжает резать мою плоть на мелкие куски, пока я не успеваю увидеть его атаку, а каждую мою атаку он блокирует своей стойкой за секунду. Это и есть настоящий дьявол во плоти, думал про себя Мудзан, восстанавливая еще одну руку. Вдруг на его спине появились десятки отростков, которые начали быстро атаковать Данте, но ни одна атака не достигла цели. Данте вновь использовал свой блок, которым он победил немало врагов. Как только он почувствовал, что удар полностью готов, Данте быстро проскочил через десятки этих щупалец, чтобы нанести сильнейший удар. Удар был точно в цель. Живот Мудзана за секунду превратился в кровавое месиво. Изо рта его вылилась кровь. «Скоро рассвет, Мудзан. Я рассчитал, тебе осталось жить меньше часа». Данте разрубил грудь демона, оставив глубокую рану. Тут же она восстановилась, вместо нее появились клыки. Теперь эта рана напоминала еще один рот этого демона. Данте продолжил неумолимые атаки со всех сторон. Тем самым плоть Мудзана с каждым разом восстановилась и покрывалась клыками со всех сторон. С каждой секундой демон переставал походить на человека. Стиль мастера меча. Жало. Меч за секунду воткнулся в грудь демона с такой силой, что клыки вокруг прошлой раны сломались и раскрошились на маленькие кусочки. Данте продолжал наносить сотни ударов, не давая и секунды восстановиться. Но теперь он еще и схватился за фауст. Оставшиеся арбы в его маленьком кошельке превратились в огромные пилы, которые вместе с ним продолжили разрезать демона на мелкие кусочки. Лицо Мудзана превратилось в мелкие кубики, которые не успевали восстановиться. Неужели настолько быстро? Думал про себя Мудзан, в последнюю для него ночь. Данте продолжал атаковать не уставая, разогнав скорость света. Кстати о нем, солнце уже восходило, а демон все еще оставался в вечном комбат Данте. В это время отряд всего корпуса истребителей демонов уже подоспел к месту битвы. Они увидели перед собой ужасную картину. Данте, со скоростью невидимой глазу, продолжал резать Мудзана, который молил его о пощаде. Никто не осмелился подойти ближе хоть на метр к этому месту, все просто молча смотрели на ужасающую смерть ужасающего демона. «Этот тот беловолосый, он настолько силен?» — спросил Абанай Ютингена, смотря за этим избиением. «Этот монстр только что победил трех столпов, а после убил несколько высших лун. Сейчас он режет сильнейшего демона в истории. Нам стоит радоваться, что он на нашей стороне. На нашей, был он не с нами, он бы явно порубил весь корпус к чертовой матери». Восходило солнце. Его лучи настигли поле битвы. Данте тут же прекратил свои атаки, присев на землю. На его глазах Мудзан попытался восстановить всю свою плоть, но как только солнечные лучи достигли его тела, оставалось лишь слышать его последние слова. «Что ты такое?» Ноги демона уже расплавились, демон лежал на земле и подползал к Данте. «Данте, сын Спарды!» Тут он пнул его со всей силы прямо на солнечные лучи. Раздался ужасающий крик сильнейшего демона. Битва сильнейших окончена. Данте присел на землю, рассматривая на кровавые руки, меч и волосы. Вздыхая и отряхиваясь, он улыбнулся, смирившись с тем, что он должен остаться тут, хотя все демоны на земле мертвы. «Ты видел, Вергилий, как я только что снова спас мир от демонов? К сожалению, не наш, но я надеюсь, что не расправится, он уже явно достиг такого уровня». Тут он посмотрел наверх и закрыл глаза. «А мне придется остаться тут надолго». Вдруг он услышал за собой шорох кустов. Данте даже не решил поворачиваться, ведь теперь ему ничто не грозило. Столпы хотели выйти ему навстречу, как вдруг возле кустов за спиной Данте появился странный разрез. Все столпы вновь вытащили оружие, ожидая атаку врага. Из него слышались странные шумы, а также были видны бесконечные пространства внутри. И что это? Данте все еще не оглядывался. Еще одна ловушка, но вдруг он услышал знакомый голос. «Собирайся, нам пора домой». Протянулась рука из портала. «А я все думал, когда же ты появишься?» Тоже попал в передрягу, долго объяснять. Давай сюда, если не хочешь тут остаться на века. Конечно, просто дай насладиться этим восходом.